Глава 48. Понятия не имею, с чего я решила, что мой отец окажется мужчиной представительного типа в деловом костюме и начищенных туфлях. Наверное, этот образ сложился у меня в голове из рассказов мамы и деда. Они говорили, что папа был городским специалистом, грамотным и образованным, что контролировал возведение нового молокозавода в селе и сильно отличался от местных парней. Чем именно, мне непонятно, потому что сидящий напротив меня мужчина совершенно заурядной наружности. «Что будешь?» – спрашивает он. «Мороженое хочешь?» Я согласно киваю и принимаюсь листать меню. «Ванильное, пожалуйста». Достав из небольшого нагрудного кармана 5000-ную купюру, зажимает ее в руке и поднимается на ноги. «Схожу, куплю». «Нет, не нужно», – останавливаю его. «Сейчас официант подойдет». «А-а-а!» Выглядит немного растерянным, совсем как я, когда пришла в кафе в первый раз. Опустившись на стул, он снова поправляет отросшие волосы и смотрит на часы, висящие на стене слева от нашего столика. «Как вы обо мне узнали?» – задаю мучающий меня с утра вопрос. «Я? Так, в село приехал, мне там про тебя и рассказали». «В наше село? Зачем? Снова по работе?» «Да нет. Мать твою хотел найти, а соседи говорят, померла она». При упоминании мамы у меня привычно перехватывает горло. «Да, умерла 2 года назад. Пневмония». Он сочувственно качает головой, но в глазах сострадания я не вижу. Это коробит. Неожиданно в душе поднимается волна протеста. «Она была замечательным человеком. Добрый, честный. Ее все-все в деревне любили». «Я знаю». «Откуда? Вы ее очень мало знали». «Она была красивой». «Да», — поддакиваю я, — «и умной. А знаете, какой у нее голос был? Какие песни она пела?» «Да, хорошо пела». Вглядываюсь в немного одутловатое лицо, пытаюсь найти в нем хоть намек на сочувствие или тоску, но совершенно ничего не вижу. «Выбрали что-нибудь?» — спрашивает нас голос официантки. «Мороженое и...» Бросает на меня короткий взгляд. «А пиво здесь есть?» «Да, конечно». Мужчина воровато оглядывается, но, встретившись со мной взглядом, заметно сникает и просит стакан воды. «Как ты живешь, дочка? Как учеба?» Я втягиваю воздух через ноздри и медленно выдыхаю. Это все нервы и, наверное, первое впечатление об отце. В конце концов, он не виноват, что не оправдал моих ожиданий. Главное, что он нашел меня. Сам. «Зачем вы искали мою маму?» — спрашиваю я, оставив его вопрос без ответа. «Встретиться хотел», — немного подумав, выдает он. «Зачем? Столько лет прошло». Отец пожимает плечами и снова откидывает челку назад. «Ну хорошо, а меня вы зачем искали?» «Дочь все-таки». «Не могу расслабиться, и все тут. Что-то цепляет, не дает довериться до конца. Не выглядит он счастливым отцом. Появляется желание встать и молча уйти, но я пресекаю его на корню. Этого момента я ждала всю свою сознательную жизнь. Сама себе нафантазировала красивую душещипательную встречу. А сейчас сама на себя же и обижаюсь. Чем вы занимаетесь?» «Таксистом работаю». «А как же... Вы же раньше руководящую должность занимали». «Да какую должность?» — смеется мужчина. «Так, маленький, но начальник. Я же там не работаю давно». «Понятно. А семья у вас есть?» «Была. В разводе». Отвечает равнодушно, расстроенным совсем не выглядит. «А дети?» 2 сына. Делает взмах ладонью в сторону. «Они в другой области с матерью живут». «Вы общаетесь?» «Нет, мать их не разрешает». Мне становится трудно дышать, потому что, кажется, я начинаю понимать. Меня осеняет страшная догадка. «Сколько он вам заплатил?» «Что?» В зеленых глазах мелькает страх. «Кто?» «Греховцев Герман». Бегающий взгляд выдает отца с головой. Он снова теребит свою челку, смотрит на циферблат часов в виде аквариума с ненастоящими рыбками. Заломив руки, начинает щелкать пальцами. «Это он вас нашел?» «Какой еще Герман?» «Вы мне хоть родной? Тест ДНК делали?» На столе возле меня появляется креманка с мороженым, но я решительно отодвигаю ее в сторону. Отец или кто он там беспомощно смотрит на официантку, а когда та удаляется, устало трет лицо руками. «Так вы не мой отец», — шепчу ошарашенно. «Твой! Делал я этот тест!» «Правда? Герман вас заставил?» «Чего заставлять-то? Мне и самому интересно было». «Он вас нашел». Тяжело вздохнув, отец обреченно кивает. «Теперь все ясно. Не искал отец никого и маму мою не вспоминал. И дочь ему нагуленная даром не сдалась, если он даже с сыновьями своими не общается. Становится нестерпимо стыдно. Словно я навязываюсь, словно в придачу к красивой жизни греховцев мне и отцовскую любовь купил. Унизительно и больно. Приятно было познакомиться. Выдавливаю через сжатое горло. Мне пора». «Рай!» Внезапно мужчина хватает мою, лежащую на столе ладонь, и с силой сжимает ее. «Ты не подумай, дочка, что я из-за денег!» «Я и не думаю. Я же и не знал про тебя!» Пытаюсь руку выдернуть, но он усиливает захват. Непонятно, чего боится. Меня больше не увидеть или Германа разочаровать. «Можно я тебе звонить буду?» «Звоните», — соглашаюсь я. «Можешь в гости ко мне приезжать, я за городом живу». «Я подумаю». «Хочешь, можем в кино сходить или в парк какой-нибудь?» Хочется улыбнуться и сказать, что с этим он немного опоздал, но я молчу. Потому что если он меня пригласит, скорее всего, пойду куда угодно. Попрощавшись и так не притронувшись к мороженому, я выхожу из кафе и сразу вижу на стоянке машину Германа. «Как все прошло?» — интересуется он, едва я опускаюсь на сиденье. «Хорошо». «Хорошо? И все?» В этот момент дверь кафе открывается, и из него выходит папа. Остановившись, пересчитывает сдачи 105-тысячной купюры и прячет деньги в карман. Я тянусь к Герману и порывисто его обнимаю. Он, явно такого не ожидавший, на несколько мгновений замирает, а затем прижимает меня к себе. «Эй, ты чего?» «Спасибо тебе». Шмыгаю носом, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «За что?» «Я все знаю. Где ты его нашел?» «Блядь». Бормочет он тихо и сжимает руки еще сильнее. «Хорошо, что нашел. Я бы никогда сама не решилась». «Нормально все. Ты хоть рада?» «Рада. Это правда. Потому что отец нашелся. И потому что Герман планомерно делает меня счастливой. Упрямо, нахрапом превращает мою жизнь в сказку. Немного отстранившись, Герман пристально смотрит в мои глаза, а затем упирается своим лбом в мой. «Он обычный», — всхлипываю я. «Таксистом работает». «Ну и что?» «Ничего, конечно». Да, я чувствую себя немного обманутой, но не разочарованной. Пусть таксист, пусть даже любит немного выпить, пусть даже согласился взять у Греховцева деньги, но я все равно хочу с ним общаться. Он, в конце концов, единственный родной мне человек».